Заключение. Периодически я ловлю себя на одном и том же вопросе. Он тянется за мной с юности и до сих пор остается без окончательного ответа. Почему мы, приходя в этот мир вроде бы одинаковыми, без биографии и опыта, спустя годы оказываемся на таких разных расстояниях от своих мечтаний? В чем кроется успех? Откуда берется эта разница? Почему кто-то воплощает свои мечты, а кто-то прозябает в их тени? С высоты прожитого и услышанного, после сотен тысяч важных разговоров, наблюдений и разочарований, я все чаще замечаю, ближе всего к своим мечтам подходят те, кто не опускает руки. Люди, реализовавшие свои цели, не жаловались на жизнь. Они упорно шли вперед, как танки. Да, порой на ощупь, в тревоге, с синяками, но шли. Такие люди опираются только на себя и все равно бесконечно продолжают любить жизнь, как бы она ни кусалась. И, может быть, именно в этой способности идти, несмотря ни на что, рождается настоящее понимание слова «успех». Со временем оно меняет форму и смысл. Я давно перестала связывать успех с финансами или числом контактов в телефоне. Для меня это ощущение внутренней целостности, когда твоя жизнь совпадает с тем, что ты когда-то считала важным. Когда то, о чем мечталось в детстве или юности, пусть недословно, но по сути, начинает проявляться в ежедневных действиях, решениях, в том, как ты живешь и кем становишься. У каждого свой путь к этому ощущению, но если внутри становится спокойно и не хочется сбежать, значит, ты там, где должна быть. Наверное, именно поэтому я с таким удовольствием живу сейчас. Вошла в тот возраст, когда многое внутри наконец сложилось. Те самые 50 – это новые 30 – вдруг перестали звучать иронично. Во мне живет легкое возбуждение, предчувствие. Будто впереди еще много, и все по-настоящему мое. И я хочу идти туда, где интересно, где жизнь не только продолжается, но и меняется. Быстро, непредсказуемо, на виражах. И вот в этом головокружительном движении я порой ловлю себя на вопросах. А я-то где? Где сейчас я сама внутри всего этого нового? И неожиданно приходит простое, теплое осознание. Я на середине пути. Это разве не экватор? А дальше еще как минимум столько же. Ну или 120, кто знает. Получается, я прошла половину пути. И моя книга словно веха, отметка. Вот где я сейчас. Впереди еще одна жизнь. Не такая стремительная, не такая измотанная погоней за результатом. Я хочу пройти ее с открытыми глазами и душой. И, наверное, главное, чего мне хочется – сохранить в себе живой интерес к миру. Именно он, как мне кажется, и есть главный признак молодости. Не паспорт, не гладкая кожа, а способность удивляться и хотеть узнавать новое. Я хочу остаться в состоянии познания, открытости, движения. В этом энергия, в этом вдохновение. Конечно, фон тревожный. Политика, экономика, шум и неопределенность – все это рядом, никуда не исчезло. Но параллельно технический прогресс, мощное движение вперед, в котором мы находимся, словно в потоке, который захватывает и ведет. Это вызывает интерес, напоминающий детский. Хочется понять, потрогать, попробовать. И вот я стою перед новой дверью. Я не знаю, что ждет меня за ней, но готова ее распахнуть и встретить очередной этап своей жизни. Боюсь ли я нового? Еще как. Для меня это сродни ощущению, когда вновь открываешь тяжелую массивную дверь, за которой скрывается совершенно незнакомая комната. Сердце замирает в предвкушении, а в голове крутится единственный вопрос. И что же я буду делать на этот раз? Ответ на него я нашла в себе самой, в том самом багаже, который накопила за 3 десятилетия руководящей работы. Я решила аккуратно распаковать его и перебрать самые ценные находки, чтобы создать нечто действительно важное – образовательные программы. Они станут моим мостиком к тем, кто только начинает свой путь в бизнесе, и тем, кто уже, казалось бы, все знает, но вдруг заплутал в тумане кризиса. Для молодых предпринимателей это будут курсы и мастер-классы, наполненные не сухой теорией, а живыми, дышащими опытом знаниями. А для взрослых, состоявшихся руководителей и топ-менеджеров, рука помощи, которую я сама когда-то так мечтала пожать. Эта помощь проявится в стратегических сессиях, где я направлю коллектив к самостоятельному поиску путей развития, мягко корректируя ход мыслей и не позволяя сбиться с пути к решению. Ведь я прекрасно помню это чувство, когда сложно, страшно, и кажется, что ты остался один на один со всеми проблемами мира. Порой так не хватает всего одного человека, того, кто ободряюще улыбнется и скажет: «Я был в такой же ситуации. Я знаю, что делать дальше». И я знаю. За плечами множество антикризисных кейсов, которые научили меня главному. Важно понимать не столько конкретные шаги, их можно не разглядеть сразу, сколько алгоритм. Как обрести ту самую уверенность, чтобы эти шаги найти? Как разжечь внутри себя тот самый огонек, который не даст опустить руки и поможет увидеть путь даже в самой, казалось бы, безнадежной ситуации? Именно эту ясность, это душевное спокойствие и энергию для нового рывка я и хочу подарить тем, кто сейчас чувствует себя уставшим и потерявшимся. Не как наставник свысока, а как подруга, которая прошла похожий путь и готова пройти его рядом с тобой еще раз, чтобы теперь он оказался короче и легче. Эта книга — мой первый осознанный шаг в сторону переосмысления собственного пути. Я словно перебираю воспоминания, вычленяю из них то, что по-настоящему ценно. Думаю о том, как обернуть опыт в форму, которая будет не только полезной, но и интересной, чтобы мысль дошла, тронула, осталась читателем. Я пока только представляю, как это может быть. Вижу неясный силуэт направления, еще не дорогу. Но знаю точно, мне хочется туда. Туда, где смысл не в цифре, а в отношении, не в процессе, а в связи между людьми. И вот я стою перед новой дверью. Я не знаю, что ждет меня за ней, но готова ее распахнуть и встретить очередной этап своей жизни. —